Однако, вне зависимости от того, что я думаю на самом деле, ответ тут мог быть только один. «Я с благодарностью принимаю приглашение Его Величества», — склонил голову я. «Благодарю», — ответил посланец. «Я передам Его Величеству ваши слова». Когда за посланцем закрылись ворота, я медленно двинулся обратно. Как-то неожиданно это все. Казалось бы, всего двое. Тхарматтар и император. Зато это несло столько потенциальных проблем, что у меня уже голова пухла. Андана перехватила меня практически у порога особняка. «Милый», — она явно удивилась моему озабоченному виду. «Ну да, я приучил всех домашних, что обычно держу нейтрально спокойное выражение лица. И неважно, что происходит. Не надо никому видеть, какой ценой на самом деле их лидеру все это дается. Привет, красавица», — улыбнулся я и обнял ее. И правда соскучился. В постели-то мы виделись регулярно, а вот на простое общение с ней мне снова постоянно не хватало времени. «Проблемы?» – осведомилась Андана. «Справлюсь», – отмахнулся я. «Ты закончила свои дела на сегодня? Пойдем, выпьем чаю на веранде?» «Конечно, милый», – радостно улыбнулась девушка и на мгновение еще теснее прильнула ко мне. «А можно я заодно задам тебе несколько вопросов?» Я лишь вопросительно приподнял бровь. «Что за вопросы такие, раз она с ними ко мне в кабинет не пришла? Наша свадьба уже через месяц», — мягко улыбнулась Андана. «Так что и дальше сваливать на Асан абсолютно все у тебя не выйдет. Ну или выйдет, но ты потом ругаться будешь». «Точно-точно», — в ее глазах мелькнул лукавый огонек. «Ладно, заваливать меня всякими мелочами, на которые большинству мужиков наплевать, она явно не будет. Невеста у меня умная и на удивление понимающая, а в остальном тема свадьбы для легкой вечерней беседы ничем не хуже любой другой. Все, что захочешь, милая», — улыбнулся я. «Организуешь нам чай? Я сейчас приму душ и минут через 10 к тебе присоединюсь». «Конечно», — кивнула Андана. Она вновь прижалась ко мне, встала на цыпочки и легонько куснула за ухо. «Жду тебя с нетерпением». Глава 29. Глава рода Тхарматтара приехал даже раньше назначенного им же времени. «Не страшно, я давно встал, но вообще-то могло получиться неловко. Заставлять ждать такого гостя мне бы не хотелось». По инерции я пришел в большую гостиную на первом этаже, и, когда увидел его, понял, что правильно меня ноги сюда принесли. Тхарматтар был одет в классический шальвар-камис, но очень богатый, расшитый практически сплошным слоем жилет, крупные гербы в верхней части рукавов рубашки, старомодные туфли со слегка загнутыми вверх носами. В таком наряде не стыдно было бы прийти на прием, где ожидают прибытия императора. Лицо он держал хорошо, не придерешься, но его нетерпение и какой-то общий эмоциональный раздрай выдавала его сила. Как ни крути, маг 9-го ранга не может закрыться полностью, он будет так или иначе распространять вокруг себя энергию. А я очень чуток к таким вещам еще с прошлого мира. «Господин Тхарматтара», — склонил голову я. «Прошу, господин Раджат», — приветственно кивнул он в ответ. В кресло мы уселись одновременно, и практически сразу вошла служанка с чаем. Несмотря на ранний визит, на подносе были все те же традиционные сладости, и как только успели приготовить, светский диалог ни о чем затянулся. Причем я видел, Тхарматтара не то чтобы тянет время, скорее с мыслями собирается. Тоже странно, он что, вчера, еще когда мне звонил, не знал, о чем будет говорить? «Господин Раджат», — решительно отставил чашку Тхарматтара, — «скажите, какова процедура принятия нового рода в ваш клан?» «Чего?» Я пару секунд посидел в оглушительной внутренней тишине. Первой мыслью было: «Да не может этого быть». И снова внутренняя тишина. «Ну нет, так не пойдет. Он вообще-то ответа ждет. С моей стороны попросту невежливо молча пялится в пространство. Как правило, я делаю предложение о вступлении в клан тому роду, который так или иначе показал свою заинтересованность в этом», — нейтрально ответил я. «А мне сделайте», — открыто улыбнулся Тхарматтара. «Я достаточно показал свою заинтересованность». Мозг опять попытался было свалиться в ступор, но я сжал кулаки так, что ногти больно впились в ладонь, и это слегка отрезвило. «Ну, хочет Тхарматтара в клан, что здесь такого? Мало ли по каким причинам ему это понадобилось. Почему именно в мой? Вопрос дискуссионный. Хочу я его видеть в своем клане? Что за дурной вопрос? Это сильнейший вечный род во главе с магом 9-го ранга. Конечно, хочу. Будут у меня с ним проблемы? Да наверняка. И что с того? С другими проблем не будет? Гарантий в таком деле нет и быть не может». «Обязательно», — улыбнулся я в ответ. «После того, как вы поясните свои мотивы. Я намеренно не стал обозначать границы. Интересно, что он скажет, имея полную свободу маневра. Тут сразу несколько аспектов. Удовлетворенно откинулся на спинку кресла Хармоттара. Почему свободный род именно сейчас желает сменить статус? Думаю, вам пояснять не нужно. Таких свободных родов в ближайшее время будет большинство. Кто-то польстится на родовые земли, кто-то пойдет проситься в кланы. Похоже, такие пассажи скоро перейдут в разряд общеизвестных банальностей. Очень уж много людей говорит одно и то же практически слово в слово. Я молча кивнул, подтверждая, что понимаю, и разворачивать дальше этот ракурс не нужно. Почему именно вы? Продолжил Хармоттара. Во-первых, ваши знания. Во-вторых, ваши предложения. Вы в нашем мире и года не провели, а след уже оставили такой, такой мало кому за всю жизнь удается. И все эти вещи очень заметно усиливают тех, с кем вы работаете. Я предельно прагматично смотрю в будущее и делаю ставку на вас и ваш клан, за что я люблю род Хармоттара, коротко и по сути. И вы готовы принять статус рядового рода клана, несмотря на наши несопоставимые сейчас уровни, уточнил я, лет 10 максимум, и род Раджат станет с нами вровень, хмыкнул Хармоттара. А если я на первых порах хорошо вложусь в клан, то и быстрее. Что вы понимаете под вложениями? Слегка напрягся я. Деньги, люди, ресурсы, авторитет, пожал плечами Хармоттара. Все, что вам потребуется. Серьезная заявка, уважительно кивнул я. Что взамен? Да ничего, отмахнулся Хармоттара. Вы уже преподнесли мне такой подарок, о каком я и мечтать не смел. Я сейчас ваш древний объект имею в виду. И нет, я не собираюсь забирать его просто так, не смотрите на меня зверем. Сам факт того, что вы пришли с ним именно ко мне и сразу обозначили готовность договориться в любом случае, очень многого стоит. Вы пока даже не представляете, насколько это весомо. Пока, приподнял брови я, в нашу эпоху было найдено всего 3 подобных объекта по всему миру, издалека начал Хармоттара. Я не знаю, как их открывали, это было очень давно. Один из 3 объектов находится в нашей стране. Знаете, почему нашей столицей стал мелкий в прошлом городок Амрит? Точнее, тогда он назывался Амритсар. Редкостное было захолустье, кстати. Объект, догадался я, объект, за владение которым разразилась одна из самых кровопролитных войн в истории страны, кивнул Хармоттара. Тогда же, один единственный раз в нашу эпоху, сменилась правящая династия. А все потому, что именно кровь нынешнего императорского рода стала ключом к объекту. Вокруг этого объекта построен нынешний дворец императора. Вокруг дворца разрослась столица. Как же жаль, что прежний Шахар не любил и не знал историю. У меня самого пока не было лишнего времени, и история до сих пор казалась мне не самым важным аспектом жизни здесь. Я был неправ. Такие вещи нужно знать, особенно в свете обнаружения аж 4 новых древних объектов в свободных землях. Мы, чужаки, действительно можем разрушить основы этого мира. И, самое страшное, что просто по незнанию. Что-то я не заметил у Шанкары, например, особого пиетета к этим аномалиям и тому, что мы обнаружили внутри. То есть она тоже, скорее всего, не представляет себе масштабов. А ведь если верить Хармоттара, это вопрос даже не внутренних разборок. За эти объекты на нас весь мир может начать зубы точить. И уж точно к этим находкам не отнесутся спокойно наши ближайшие соседи. Благодарю за пояснение, склонил голову я. И правда, истинного веса своей находки я до сих пор не понимал. Я думаю, будет лучше оставить этот объект в распоряжении клана, произнес Хармоттара. В том числе и потому, что клановое имущество практически невозможно изъять. Ни под каким предлогом и ни в каких чрезвычайных ситуациях. А наш император будет очень стараться это сделать, уж будьте уверены. Вот ведь я нашел проблему на свою голову, а, думал, продам объект пусть даже за 10-ю часть его настоящей цены, мигом клан на ноги поставлю, а по факту это лишняя головная боль. Лично мне этот объект даром не нужен, мне своего родового хранилища хватает. А если удастся уничтожить Каспадия и оттяпать их родовые земли, так и второе хранилище у меня будет. Так на кой мне эта пустышка у черта на куличках? Изъять родовые хранилища невозможно. Так, задумчиво уточнил я. Так, заинтересованно глянул на меня Хармоттара. Тогда пока формально этот объект останется клановой собственностью. Я подчеркиваю, формально. Фактически мое предложение остается в силе. Я разберусь с кровной привязкой и привяжу этот объект к крови вашего рода. Слово. Хармоттара благодарно склонил голову. Однако, чтобы не ставить нас обоих в неловкое положение, добавил я, цену за объект мы будем обсуждать тогда, когда я приду его привязывать к вашей крови. Пока же я готов передать вам его координаты для того, чтобы вы заняли нужные нам земли и получили их затем в частную собственность. Рассуждал я очень просто. Тхармоттары сейчас и так готовы вписаться в очень сомнительное мероприятие под названием «Новорожденный клан» и какое-то время фактически тащить его на себе. Возможно, довольно продолжительное время. Ни один род или клан не способны встать на ноги мгновенно. Требовать с них прямо сейчас еще и плату за объект – явный перебор. Тем более, за объект, который будет оформлен как клановая собственность. Они никак не смогут забрать его себе, даже если в какой-то момент мы разругаемся в хлам и они решат покинуть клан. По сути, сейчас этот объект для них – не ценность, а дополнительная нагрузка. А вот когда я привяжу его к крови рода Тхармоттара, тогда и передам им, в том числе, и формальные права на него. При привязке к крови рода им уже будет, за что платить. Согласен, кивнул Тхармоттара. Все это замечательно, однако денег я так и не получил. Ни денег, ни ресурсов, ни артефактов, ничего, на что рассчитывал, разыскивая эту несчастную аномалию. Тхармоттара в моем клане, это великолепно. Уникальное невозможное стечение обстоятельств, сказочная удача, за которую я буду благодарить судьбу так же, как за Астарабадий аукцион. Да только фактически Тхармоттары станут частью клана не сегодня и не завтра, а кушать хочется прямо сейчас. И массовый расход боеприпасов, запасы которых уже ни на что пополнить, будет уже буквально на днях. Эх, придется все-таки распродавать добычу с объекта. Причем быстро, а значит, дешево. Ладно, прорвемся. Очень надеюсь, что это в последний раз. Не радуют меня что-то такие дыры в бюджете. Надо как-то более расчетливо подходить к общему планированию, видимо. С переделкой плетения на этот раз так просто не получилось. Когда глава рода Тхармоттара уехал, я вернулся в свой кабинет и взялся, наконец, за схему плетения дезориентации. На первый взгляд, там все казалось стандартным. Вот блок ограничения дальности, его нужно убрать. Правда, этот блок какой-то навороченный, ну да не суть. А нет, именно в этом и была суть. Без этого блока плетение попросту не работало. Я оживился. В кои-то веки мне попалась неожиданно интересная задачка. Сам блок я рассматривал долго. Сразу стало понятно, что он не просто ограничивает дальность, а еще и как-то завязан на мощность плетения. Но накрутили знатно, с полпинкой я не разобрался. Пришлось вникать. После нескольких часов экспериментов я понял, наконец, задумку. Плетение дезориентации по факту объемное, однако оно работает уже на четвертом ранге, в отличие от стандартных объемных боевых плетений, которые требуют шестого, а то и седьмого ранга. И все эти навороты нужны именно для того, чтобы этот объем создать. По сути, плетение многократно дублируется и удерживается в ограниченном радиусе. Именно за счет этой множественности и небольшой зоны действия и создается итоговый объемный эффект. Интересное решение, но очень затратное. Собственно, именно недостаток силы на четвертом ранге и вынудил конструктора плетения когда-то пойти на подобную переусложненную схему. И именно поэтому плетение имеет настолько малую дальность. Да, напрямую тут ничего и не поменять-то, собственно. Просто увеличить радиус действия, это увеличить энергозатратность, которую четвертый ранг попросту не потянет. В итоге мне пришлось переделывать плетение из объемного в точечное. Получился, по сути, невидимый луч, которым еще нужно попасть в цель. Зато накрыть одиночного противника дезориентацией теперь можно на любом расстоянии. А уж сколько других плетений можно сделать на основе этого объемного блока. Да, только на очень близком расстоянии, но у меня теперь любой маг низкого ранга сможет выдать объемную атаку. И это решает чуть ли не основную проблему боевых магов этого мира. Они все практически беззащитны в ближнем бою. Я не зря на спаррингах в академии очень быстро принял на вооружение определенную тактику. Сблизиться и просто вырубить противника кулаком или взять в болевой захват. Не учат их тут рукопашки на приличном уровне. В армии это и не нужно. Боевые маги не работают в одиночку. У них всегда отряд прикрытия есть, и гвардия аристократов сформирована по тому же принципу. В одиночку маг в этом мире может воевать только по достижении высокого ранга, шестого, а лучше седьмого. Когда объемные плетения становятся нормой жизни, так просто к магу уже не подобраться вплотную. И понятия силового диверсионного отряда здесь тоже нет, до сих пор не было, если точнее. Диверсанты могут заложить взрывчатку, но у них практически нет шансов в прямом бою. Не было, опять же. А с моими полноцветными защитными артефактами, которые можно смело приравнять к седьмому рангу, плюс с новыми объемными плетениями маленького радиуса можно смело куролесить в тылу врага. Никакие штурмы в лоб не нужны, достаточно будет небольшой, но сильный отряд внутрь чужой базы забросить. Я хищно оскалился. Чую, этот мир ждет много перемен. Глава 30. На следующий день я приехал во дворец к императору. Так и не понял, зачем я ему вдруг понадобился, но отказываться от таких приглашений нельзя. Какие бы ни были у нас напряженные отношения, это намного лучше, чем полный игнор. Император ждал меня в закрытом внутреннем дворике. Тут был один небольшой фонтан, несколько десятков причудливо постриженных кустов, которые превратили в узнаваемые фигуры крупных животных и уютная беседка. Точнее, навес из тонких металлических прутьев, полностью увитый лозами наподобие винограда. Две стены беседки также полностью состояли из живой вьющейся зелени. Здесь было абсолютно тихо, только вода успокаивающе журчала на грани слышимости. Неожиданное место встречи. В подобных местах обычно самых желанных гостей принимают или даже только друзей. Я для императора явно не то и не другое. Сам император сидел на подушках, откинувшись спиной на зеленую стену беседки. Бросив взгляд на мой полупоклон, он молча махнул рукой на свободную горку подушек. Я устроился практически так же, как он, опершись спиной на вторую стену. Сначала с опаской, а потом понял, что растительность не в воздухе висит. Там явно частая решетка стоит как основа, и мой вес она точно выдержит. Вопреки расслабляющей атмосфере вокруг, император начал разговор, что называется, с места с карьер. «Значит, ты все-таки пренебрег моей рекомендацией», с непонятным выражением лица протянул он. «Ты хоть узнал, что такое звездный клан?» «Конечно, ваше величество», спокойно кивнул я. Формулировка «пренебрег» мне не понравилась, но к этому я стал относиться уже более равнодушно. Это для аристократического рода, подчиняющегося всем законам страны, она действительно опасна, а у клана свои привилегии, в том числе и ставить свои интересы выше государственных во всех случаях, кроме прямо прописанных в законе. Будь сейчас в стране официально объявлено военное положение, был бы другой разговор, а в мирной жизни формально мне плевать с высокой колокольни на все высочайшие рекомендации. И что ты думаешь на эту тему? С легким любопытством поинтересовался император. Вы позволите мне толику откровенности, ваше величество, нейтрально уточнил я. Конечно, с готовностью кивнул император. Бред, резко бросил я. 5 родов по 5 магов в каждом, а почему? В нынешней эпохе считаются базовыми 5 магических цветов, видимо, поэтому, а в мою эпоху базовыми считались 8 цветов. Может, мне по правилам своей эпохи собрать звезду 8 на 8, хотя стоп, я же сам владею всеми магическими цветами. Так, может, я и есть звездный клан, в своем единственном лице, говорил я довольно жестко, но свои слова сопровождал насмешливой улыбкой, просто чтобы дать понять, что это не претензия, и уж тем более эти тезисы не имеют отношения к императору или его рекомендациям. Я показывал свое отношение к тому, что считал пустыми суевериями этого мира. Император внимательно меня выслушал и также насмешливо улыбнулся. «Самое забавное, что ты прав, глава клана Раджет. Ты и есть звездный клан». Я осекся и мгновенно стер со своего лица напускное веселье. Не знаю, понимал ли император, как много он сказал мне одной единственной фразой. Я даже ментальную концентрацию на себя накинул, чтобы за долю секунды просчитать все. Он не шутит и не предполагает. Он точно знает, что я – звездный клан. Хотя ни по каким канонам и легендам этого мира подобное невозможно для клана, имеющего всего 2 рода в своем составе. Значит, во-первых, вся эта муть 5 на 5 с любой цветовой гаммой или ее отсутствием ему глаза не застилает. И даже если он не знает истинного определения этой пресловутой клановой звезды, у него однозначно есть способ определять ее наличие. Учитывая его рекомендацию, еще месяц назад о других способах формирования клановых звезд он не знал. Тем не менее, его способ определения явно не зависит от его личных знаний. Артефакт, причем, скорее всего, порожденный тем самым древним объектом, вокруг которого и построен императорский дворец, очень похоже на то. А во-вторых, если я, звездный клан, то и остальные тоже, автоматически, и Сиддхартх, и Лагари. И значит, император точно знает, что Шанкара жива. Ее клан должен был стать звездным в момент завершения ее ритуала на родовом алтаре. И с ее мнимой смертью эта звезда никуда не делась. И ничего хорошего как минимум для самой Шанкары это не предвещает. Как ни крути, она нарушила закон об обязательном обучении магов. А как максимум, это неплохой рычаг давления на ее клан. Впрочем, до клана Лагари мне дела нет. Союзниками мы с ними так и не стали. И заодно я понял, что шансов сохранить свое появление в тайне у нас, чужаков, не было в принципе. Нас все равно раскрыли бы. Даже если бы не было дурацкой ошибки Лакшти на турнире, сначала внимание сфокусировалось бы на Шанкаре, которая сделала свой клан звездным. А потом и на мне, когда я создал свой клан. Мы не могли затеряться в этом мире ни при каком раскладе. То есть ваши пожелания я все-таки выполнил, хмыкнул я. Император нахмурился. Я ни на что не намекал, просто не хотел затягивать паузу и сказал чуть ли не первое, что в голову пришло. Но по факту, да, любое пожелание императора к клану должно быть оплачено. Негласное правило, но практически непреложное. Со свободной аристократией не так, они куда больше зависимы от императора и его доброго расположения, и там в отношении пожеланий на все воля императора. Может сделать ответный жест, может принять как должное. Интересно, а сам он, когда давал мне на приеме эту свою рекомендацию, на что рассчитывал? Особенно после публичного показательно пренебрежительного отношения к моему клану, на то, что я откажусь следовать его пожеланиям и у него будет лишний повод поворчать на мой клан. Тогда зачем сейчас сказал, что мой клан стал звездным вопреки всем канонам? Что-то я сегодня вообще императора не узнаю. Прокол за проколом. Интересно, а сам он понимает, как подставляется? Нечаянно, криво усмехнулся император. Хотя ты явно не собирался этого делать, но выполнил, ровно парировал я. Да кому вообще интересно, что там было и с какой подоплекой? Факт есть, этого не изменить. И никакие оправдания ничего не решат, как и в любом деле. Что ж, медленно кивнул император, в этом ты прав. Как и в своем желании мести роду Каспадя. Резкий переход, я даже не сразу понял, к чему он это. Я достаточно ясно дал понять всей стране, продолжил император, что пренебрегать моей рекомендацией не стоит. Дальше все в твоих руках. Это что, ответ на мой случайный звездный клан? Если ему реально плевать на Каспадя, то это как-то мелко. А если нет, чересчур щедро. Ну хотя он же не знает о моем желании полностью выпилить род Каспадя. Все действия моих людей пока говорят только о том, что я хочу заиметь родовые земли около столицы, а закрыть глаза на то, что я хочу немного пограбить род, напавший на меня первым, это несложно. Тем более, моя ответка Каспадя предполагается строго зеркальной. Они напали на меня на моих родовых землях, я нападу на них на их родовых землях. И, разумеется, уточнять дозволенные границы я сейчас не буду. Формулировка «дальше все в твоих руках» идеально для меня, причем при любом раскладе. Тут ни по букве, ни по духу ко мне вообще не подкопаться будет. Нет, с императором сегодня явно что-то не так. Благодарю, ваше величество, склонил голову я. Император благосклонно кивнул и с нейтральной улыбкой произнес: благодарю за визит, глава клана Раджат. Не понял. Все, аудиенция окончена, был рад нашей встрече, ваше величество, слегка поклонился я из положения сидя и встал. Уже идя по коридорам дворца на выход, я начал сомневаться, а с императором ли что-то не так? Может, это я где-то дико туплю и не вижу чего-то? Потому что я, хоть убейте, не понимаю, зачем он вообще меня вызывал. Пожурить насчет звездного клана, дать добро на стычку с Каспадя, да бред. Об этом и в дежурном разговоре на приеме-то можно не упоминать, ни то, ни другое не в его власти по большому счету. А уж вызвать ради этого на аудиенцию, точно нет. Тогда что, в чем была цель этой встречи? Грубо работаешь, Дир, раздался шелестящий голос, едва наследник Раджат скрылся во внутренних помещениях дворца. Садись и говори, спокойно ответил император. Из-за зеленого угла беседки вышел сгорбленный старик в просторном светлом шальваркамис. Он опирался на резной деревянный посох, который был выше него самого, и передвигался очень медленно. Однако, когда он уселся на подушке, еще хранившие тепло тела мальчишки, стало заметно, что по-прежнему яркие зеленые глаза смотрят на мир внимательно и цепко. «Мальчишка тебе не враг», — сказал старик. Император лишь требовательно приподнял брови. Этот старик был его наставником в юности и учил тогда еще только сына наследника трона обращению со своей шакти. К настоящему моменту в империи осталось всего три рода, которые владели ментальной магией на недостижимом для остальных аристократов уровне. Шакти рода Хатри в виде ментального диалога, в котором невозможно солгать, была более-менее известной в стране. Именно Шакти позволяла уже не первому поколению представителей рода Хатри занимать очень серьезные должности в ИСП. А вот два другие рода обладали более интересными ментальными способностями, и они оба до сих пор сохраняли их в секрете. Старик усмехнулся и практически дословно пересказал императору все, о чем думал наследник Раджат во время только что закончившегося разговора. Император внимательно выслушал своего наставника и задумался. «Грубо работаю, говоришь», — хмыкнул он, — «зато сколько информации, а сколько информации ты отдал», — тонко улыбнулся старик. «Мальчишка ведь не ошибся ни в одном своем выводе». «Да ничего ценного я не отдал», — отмахнулся император. «У него уже много серьезных аристократов в друзьях, рано или поздно его просветили бы во всем, что он сегодня узнал от меня». Старик неопределенно покачал головой. «Да, те же Дхарматтара, скорее всего, действительно со временем поделится с наследником Раджат многими знаниями. Хочет уничтожить Каспадиа, говоришь?» Вновь усмехнулся император. «Ну-ну, пусть попробует». «Не совсем так», вновь покачал головой старик. «Этот чужак, как ни странно, не жаждет ни власти, ни признания. Не трогай его, и он не будет тебе палки в колеса ставить. Каспадиа, это просто палка», уточнил император. «Да. Причем твоя палка в его колесе. Эх, раньше надо было тебя звать», вздохнул император. «Этого мальчишку можно было бы к делу пристроить, если с самого начала по-другому к нему подойти». Старик молча кивнул. С выводами императора он был согласен, но, зная характер своего бывшего воспитанника, подтверждать это вслух не стал. «Он не мальчишка, Дир», мягко напомнил старик. «Он как бы не тебе ровесником был в прошлой жизни». «Настолько матерый», удивился император. «Настолько», кивнул старик. «Союзником может стать?» продолжил расспросы император. «Нет, уже, нет. Он тебе не верит и на твою сторону уже не встанет. Разовые сделки, честные сделки, Дир, и это максимум. Эх, раньше нужно было тебя звать», вновь сокрушенно покачал головой император. «В Поднебесной я нужнее, сам знаешь», спокойно пожал плечами старик. Император машинально кивнул. Без способности ментального зеркала крайне шаткие отношения с соседями давно вылились бы в очередной вооруженный конфликт. А там и до полномасштабной войны недалеко. И сейчас-то отзывать наставника домой было рискованно, но императору нужна была ясность накануне передела территории свободных земель. Нельзя оставлять за спиной настолько непонятные факторы, как ничем не связанный чужак. «Что с Каспадиа?» – спросил император. «Забудь про них», – отозвался старик. «Дай своей цепной своре команду, пусть выводит на первые роли Манджунату. Мы не можем потерять этот канал». Император вновь задумчиво покивал. «Производство специй роста – одна из немногих ниточек, которые связывают Индию и Поднебесную. Друг без друга обе империи останутся без этих травок и без усиления потенциала своих одаренных, соответственно. Конечно, это не то, что остановит войну, случись серьезный конфликт, но это то, за что стоит держаться до последнего, и стать нарушителем баланса именно в таких вещах не хочется никому. Кто знает, к чему этот конфликт в итоге приведет, и оставлять ненадежных людей на канале обмена через границу тоже нельзя. В этом смысле мальчишка Раджат даже поможет императору. Убрать Каспадиа с этого обменного канала своими руками император не мог, слишком многое там на личных связях держалось, а вот заменить вышедший из строя род посредников вполне в его власти. «Еще что-то посоветуешь?» – спросил напоследок император. «Пока я здесь, проверь остальных чужаков», – хмыкнул старик. «Вряд ли там только Раджат может вырасти в значимую фигуру. Ты совсем-то за щенка меня не держи, наставник», – фыркнул император. «Завтра еще две аудиенции. Полюбуешься ты и на остальных чужаков, не переживай». Старик с легкой улыбкой склонил голову. Да, ему было просто любопытно, и император это знал. Тем не менее, одно другого не отменяет, и проверить в любом случае надо всех пришельцев. Еще бы найти способ до девчонок добраться, которые прочно в свободных землях обосновались. Но это уже следующий этап. После встречи с императором я первым делом отправил предупреждение Шанкаре. О смене способа связи она не предупреждала, значит, все по-прежнему. Уверенности в надежности телефонных переговоров у меня не было, поэтому послание я отправил максимально обезличенное и полное туманных намеков. Местные голову сломают, но Саша меня поймет сразу. Среди всей воды в послании было только одно содержательное предложение – указание на месть сестре. Это случай из нашего прошлого мира, практически идентичный тому, что провернула Саша здесь, уже для себя. Там ее младшая сводная сестра организовала свою мнимую смерть, опасаясь мести высокопоставленного врага, и роду потом здорово прилетело от императора. Правда, больше за недоверие. Нужно было сразу вызывать врага на суд чести, который ведет лично император, но ее старшие родичи побоялись идти этим путем. Слишком давно род был в опале, не верили они в справедливость для себя. В общем, никто посторонний этого намека не поймет, а те, кто не знает, что Шанкара жива, вообще могут решить, что я ее брату это послание адресовал. Не прошло и пары дней, как от Шанкары пришел ответ, и, кроме благодарности, там была очень любопытная информация, тоже только намеками и крайне двусмысленными фразами, но суть Шанкара передала четко, и это был ответ на один из моих давних вопросов про родовые хранилища. Нет, нельзя цветофункциональным шаром вскрыть действующие родовые хранилища при наличии живых магов основы этого рода. Я так понял, родичи Шанкары каким-то образом это проверили уже. Что ж, не удивлен. В смысле, не удивлен тем, что Саша поделилась этой информацией в ответ на мое предупреждение. В подобных вещах она всегда была крайне щепетильной и, если могла, всегда сразу расплачивалась за то, что посчитала ценной услугой. А главное, вовремя-то как, за это надо будет сказать ей отдельное спасибо при случае. По сути, состояние хранилища – это идеальный индикатор уничтожения чужого рода. При условии, что у этого самого рода было родовое хранилище, конечно, у рода Каспадя оно есть, так что эти знания мне пригодятся уже в ближайшее время. Да, собственно, буквально завтра. Мы готовы. План утвержден. Выезд за 2 часа до рассвета. Глава 31. Для диверсантов операция по захвату родовых земель Каспадя началась намного раньше, чем для основных боевых сил рода. Еще только сгущались вечерние сумерки. Арам уже медленно полз вместе со своими ребятами через расчищенную от крупной растительности контрольную полосу, окружавшую земли Каспадя. Солнце скрылось за верхушками деревьев, но еще не ушло за горизонт. Сизые сумерки пока обеспечивали приемлемую видимость, поэтому освещение по периметру внешней стены еще не включили. Это было идеальное время обманчивой видимости, самое любимое для диверсантов. Именно сейчас их невидимость работала эффективнее всего. Ранние сизые сумерки сглаживали намного больше, чем любое контрастное освещение. Внешний периметр родовых земель Каспадя был откровенно хлипким. Да, они выстроили стену, но на ней не то что магической защиты, даже магической сигнализации не было, только сигнальные вышки через каждые 300 метров и патрули. Впрочем, нормально защитить настолько большой периметр земель смог бы, пожалуй, только великий клан. К моменту включения света все диверсанты достигли стены и затаились вплотную к ней. В неподвижности невидимость скрывала их надежно при любом освещении. Рам в этот момент уже распластался на гребне стены. В его руках, руках мага 5-го ранга, новые артефакты невидимости от Шахара работали на загляденье. Ему оставалось только улучшить момент и скользнуть со стены вниз, на территорию противника. Патрульная схема у Каспадя была организована по принципу волны. Двойка патрульных доходила до очередной вышки на своем пути и оставалась там, а в патруль на следующий участок стены выходили те, кто до сих пор сидел внутри вышки. Такая смена режима позволяла не замыливать глаза ни патрульным, ни дежурным на вышках. Патруль по участку стены, где лежал Рам, уже прошел. Диверсант ждал, пока патруль достигнет вышки. В момент смены и встречи с товарищами, соответственно, люди неизбежно отвлекаются, хотя бы для того, чтобы убедиться, что пришли свои. Дождавшись, когда патрули остановились около вышек и подняли головы вверх, Рам бесшумно нырнул со стены вниз. «Неправильно они волну организовали», — отметил про себя Рам. «Должна быть сдвижка по времени между сменами дежурных и патрульных на соседних вышках, чтобы стена не оставалась без наблюдения никогда. Не забыть бы сказать об этом Кариму, когда эти земли придется защищать уже им самим». Внутренние патрули, ходившие в паре десятков метров от стены, Рам прошел еще проще. Видимо, слишком мало у Каспадя людей. Внутренние патрули настолько редкие, что их можно вообще упразднить, толку от них все равно нет. Примерно через час Рам добрался до отдельно стоящего здания распределительного узла. Тоже ошибка Каспадя. Нельзя такие вещи за пределами стационарной магической защиты оставлять. Хоть охрану тут поставили бы, что ли. Да, пара караульных здесь ни от чего не защитила бы, но сам факт их смерти дал бы понять, что враг уже внутри. Проникнув внутрь распределительного узла, Рам нашел нужный щит, отстучал сигнал готовности своим ребятам на браслете связи и зарядил светомузыку. Секции освещения внешней стены начали гаснуть и тут же включаться обратно, буквально на секунду, одна за другой, и так по кругу. Ритм был отработан заранее, так что для диверсантов не составило труда подстроиться под него и двигаться только в краткие моменты темноты, когда ослепленные резким световым контрастом патрули попросту ничего не видели. Светомузыка продолжалась буквально 10 секунд, после чего нормальное освещение периметра восстановилось. Подобные перебои и просадки напряжения в электрической сети то и дело случались, так что сильно насторожить подобное не должно было, особенно если в течение получаса после светомузыки ничего не произойдет, а оно и не произойдет. Следующий этап плана устранения чужих бойцов в казарме стартует лишь под утро. Основные силы рода приехали на место за полчаса до рассвета. Внешний периметр родовых земель Люкасподия был чудовищный, поэтому поначалу пришлось разделиться. Диверсанты должны были уничтожить казарму со всеми находящимися там бойцами, а гвардейцам достались внешние патрули. Их немного, если смотреть на отдельные двойки, но суммарно это больше сотни бойцов. Такой удар в спину никому не нужен. Команду к началу общей операции отдавал Рам. Его ребята уже окружили казарму и держали артефакты наготове. Получив от Астарабадди сигнал готовности, Рам отстучал на сигнальном браслете команду своим. Во все окна казармы одновременно полетели сначала привычные плетения дезориентации с маленьким радиусом действия, а следом – новые из артефактов Шахара. Люди внутри даже не все проснулись. Дежурные отряды не спали, но и они сразу тревогу не подняли. Если на территории тихо, противника не видно, а тебя сморило под утро, это не повод для паники. Профессионалов, которые могли бы мгновенно распознать воздействие, в казарме не было, похоже. Рам нажал кнопку сигнала начала операции для Астарабадди и закинул внутрь первую гранату. Следом внутрь полетело все, что можно. И обычные гранаты, и магические, десяток которых Шахар сделал специально для этой операции, и вееры силовых шариков от магов. Сквозь дым и грохот внутри было ничего не разобрать, но, судя по крикам, диверсанты уничтожили далеко не всех бойцов противника. Маги отступили от окон, неодаренные диверсанты скинули с плеч непривычные им автоматы и принялись поливать казарму свинцом. Тоже наугад и вслепую, но криков стало меньше. Дверь казармы распахнулась, и оттуда вывалились первые выжившие. Самые грамотные, судя по всему, они не выбегали в разнобой и вслепую. Они вышли тесной группой под прикрытием магических щитов. Однако их это не спасло. Слишком в этой группе мало было магов, и щит над головой они поставить просто не могли. А когда на голову приземляется граната, боковые щиты только ухудшают ситуацию. Еще пару прорывов через окна диверсанты также остановили мгновенно. Заходить внутрь они не стали. Там наверняка остались затаившиеся выжившие. Но зачищать большие помещения с неизвестной численностью противника их попросту не учили. Для этого гвардия есть. И, судя по уже затихшей стрельбе в районе стены внешнего периметра, скоро гвардейцы будут здесь. Внешний периметр мы взяли легко. Да и что там брать-то? Патрульные двойки, кое-где сбившиеся в четверки и даже шестерки, не противники отрядам родовой гвардии. Среди них и магов-то не было. Заблокированную и изрядно подкопченную диверсантами казарму мы также зачистили без проблем. Нет, я все-таки поражаюсь беспечности Касподия. Иметь настолько слабый внешний периметр и оставить казарму без магической защиты, они вообще никого не боялись, что ли? Или это у меня настолько крутые диверсанты? Как ни крути, если бы диверсантов спалили в момент проникновения, казарма встала бы на уши мгновенно, и мало нам бы не показалось даже без магической защиты периметра. А так до второго рубежа обороны, той самой стационарной магической защиты вокруг родового поместья, мы прошли, считай, в прогулочном режиме. И даже занять позиции нам никто не помешал. Какая-то возня внутри магической защиты, конечно, ощущалась, но на стену так никто и не выглянул. Видимо, стягивали воедино оставшиеся внутри боеспособные силы и судорожно перераспределяли задачи. Мы не спешили. Смысл? Подкрепление к Касподия не придет. Нет у них ни сильных союзников поблизости, ни собственных резервов. Этот род именно военной мощью никогда не отличался. Единственным серьезным препятствием для нас сейчас была их магическая защита. Любая стационарная магическая защита – это, По сути, огромный щит с определенными настройками. Поскольку вариативность плетений в этом мире давно забыли, настройки практически стандартные у всех. Разница обычно лишь в ранге защиты. У рода Каспадия была стационарная защита 6-го ранга. Немного, но и немало, середнячок по меркам аристократов. И, как и любую нормальную защиту, ее проще было грубо проломить, чем аккуратно вскрыть. К тому же, любую защиту можно истощить. Именно поэтому сама по себе стационарная магическая защита не панацея. Да, она не позволит перекинуть через стену что-либо, начиная с гранаты, заканчивая десантом с неба. Просто потому, что по факту стационарная защита – это не кольцо по стенам, а купол над охраняемой территорией. Пропускает она только людей, так или иначе связанных с кровью своих хозяев. Магической клятвы для подобной связи достаточно. И вот тут как раз есть нюансы, которые на руку штурмующим. Сделать односторонне проницаемый щит не смогли даже в моем мире. Любая защита – это стена, отражающая все в обе стороны. Защитникам для того, чтобы выстрелить в штурмующих, например, нужно высунуться из-за стационарной защиты. И, соответственно, они оказываются без прикрытия в этот момент, равно как и маги при формировании атакующего плетения. В принципе, достаточно было бы руку высунуть за пределы стены. Для слуг рода магическая защита проницаема в любой момент, но это так не работает. Настолько гибких настроек в этом мире нет. Если человек хоть какой-то частью тела высовывается за пределы стационарной защиты, отключается сразу приличный кусок щита, и человек оказывается вне защиты полностью. Именно поэтому схема работы боевых отрядов на стене под стационарной защитой, по сути, ничем не отличается от работы в чистом поле. Точно так же необходимо отработанное взаимодействие стрелков и магов. Точно так же нужны ручные магические щиты для прикрытия неодаренных. Разве что есть возможность взять паузу, нырнув обратно под стационарную защиту. Наша атака шла только с одной стороны. Нет смысла распылять силы. Пробить магическую защиту одинаково сложно везде, а защитники, даже если они в меньшинстве, всегда в более выгодном положении. Чуть попроще бывает вынести въездные ворота. Не всегда, но часто. Железные ворота с петлями, какими бы массивными они ни были, все равно слабее, чем каменная стена. Слабее основа, слабее защита – это аксиома. Компенсировать небольшую слабость основы можно, но очень дорого. В общем, концентрированная атака в районе въездных ворот – это стандартная тактика при штурме объектов с магической защитой. Однако в нашем случае у нее был и дополнительный смысл. У Каспадия точно остался как минимум один маг 7-го ранга, нынешний глава рода. И если штурм покажется ему опасным, он выйдет на стену в ряды защитников. У нас нет магов, которые могли бы прикрыть бойцов от его атаки. Да, мои защитные артефакты продержатся какое-то время, но если он будет целенаправленно бить в одну точку, да еще и при поддержке половины защитников, потери у нас будут, и немало. Ему же даже на собственную защиту отвлекаться почти не придется, большую часть ударов примет на себя стационарная защита. Поэтому моей единственной задачей было убрать магов 7-го ранга. Всех, если их там больше одного окажется. Я лежал на небольшом холме в сотне метров от правого края нашего атакующего фронта. До левого края было метров 300. Многовато, конечно, для непрофессионального снайпера, но я в голову стрелять не собираюсь, мне и попадания в корпус хватит. С серьезным ранением любой маг, не боец. В нескольких десятках метров позади меня затаились еще трое снайперов. Вот они были профессионалами. Проблема в том, что у нас не было спецбоеприпасов, способных пробить на вылет щиты 7-го ранга. Мало того, что они запредельно дорогие, так их еще и попробуй достань. У меня пока не было таких связей. То, чем были заряжены наши винтовки, пробивало ручной щит 6-го ранга, но даже в пробитии стационарной защиты 6-го мы не были уверены. К тому же, по 3 спецпатрона на каждого, это все, что у нас было. Мы сейчас использовали небольшую заначку Астарабаде, и повезло, что она вообще у него была. Причем еще с армейских времен. Я не стал делать ставку только на свое умение напитывать патроны чистой силой. Если слишком перебрать с такой напиткой, я сам на воздух взлечу. Ну и опять же, я не профи, могу тупо не попасть в цель. Сейчас нам оставалось только ждать. Сразу маги высоких рангов среди защитников не появятся, начинать бой будут рядовые бойцы с обеих сторон. Мой браслет связи завибрировал, и на нем загорелась первая кнопка. Практически сразу во въездные ворота и стену рядом с ними прилетели несколько небольших снарядов из ручных ракетометов, и с двух сторон часто застучали пулеметы. Прогремели первые взрывы, полыхнула стационарная магическая защита, оглушительно взревела сирена боевой тревоги где-то внутри защитного периметра. Началось. Защитников у Каспадиа осталось мало, но это были самые боеспособные подразделения. Логично, в общем-то, зачем держать около себя неумех? Моя гвардия разбилась на три колонны. Перед каждой колонной стоял маг пятого ранга и держал максимально широкий щит. Астарабади, Рам и Карим. Было бы больше магов пятого ранга, было бы больше колонн. Марна, единственный незадействованный в этой операции маг пятого ранга в моем роду, осталась дома. Совсем оголять тылы я был не готов. По сути, маг во главе колонны был стационарной точкой, у него не было других задач, кроме как этот самый большой щит держать, и уже за его спиной шли перегруппировки. С боков щита пятого ранга то и дело высовывались бойцы с огнестрелом, их прикрывали щитами поменьше маги четвертого ранга. Вся эта карусель с разной высотой и положением щитов и стволов с первого взгляда казалась до нельзя хаотичной, но отсутствие потерь лучше любого другого фактора показывало слаженность действий бойцов и магов. Только однажды мой взгляд привлекла разноцветная вспышка в центральной колонне. Это мой артефакт личного щита сработал. Значит, кто-то высунулся не вовремя и после боя получит от командира по ушам. Ну и пару нарядов вне очереди вкупе с усиленными тренировками. Как же без этого? Центральная колонна стояла напротив ворот, и подавляющее большинство выстрелов и редкие элементы атакующей магии отправляла в ворота. Они медленно и методично просаживали запас энергии стационарной магической защиты. Остальные две колонны работали по защитникам. Потерь противника я не знал, но явных прорех на стенах не видно было. Стационарная защита постепенно проседала. Это видно было по искрящим щитам. В одноцветные всполохи то и дело примешивались проблески других цветов. Не знаю, почему, но именно так выражалось перенапряжение магических нитей стационарной защиты. При атаке на мои родовые земли было так же. Я ждал, неподвижно лежа на своем пригорке, уперев приклад снайперской винтовки в плечо и глядя на бой поверх прицела. Я ждал свою цель. Стационарная защита искрила все сильнее. Давно пора было бы аристократам Каспадиа встать на стены. У них не только глава рода сильный маг, там еще парочка магов шестого ранга есть. Такими темпами еще минут 10, и мы продавим защиту на воротах. Слева, в дальней от меня части атакующего фронта, полыхнуло что-то сильное. И сразу же следом разлетелся фронтальный щит пятого ранга на дальней колонне. А на Кариме отработал мой полноцветный защитный артефакт. Наконец-то, я перевел ствол винтовки туда и приник к прицелу. Вот он, красавец. Только это не глава рода, а старшекурсник, маг шестого ранга, которого я показательно на полигоне Академии во время спарринга валял. Вздохнув, я приподнял голову. Рано. Нельзя дать понять врагу, что у нас есть снайперы со спецбоеприпасом. Мы тогда главу рода на стенах не увидим. Этого старшекурсника и выпустили-то первым наверняка с целью убедиться, что сильным магам нам нечего противопоставить. Ждать. В колонне Карима пошли первые потери. Полноцветные защитные артефакты были у всех моих людей, но личный артефакт – это не стационарная защита. Его запас энергии просадить куда проще. Да, он отработает пару десятков раз, но и только. Это артефакт последнего шанса, а не вечный бронежилет. Я стиснул зубы, глядя, как падают мои люди. Ждать. Если я не выбью главу рода Каспадиа, нас даже падение стационарной защиты не спасет. Он нам такой ад устроит внутри защитного периметра, что нынешние потери мизером покажутся. На моем конце атакующего фронта появился еще один маг шестого ранга, тоже аристократ Каспадиа. И картина повторилась здесь, только на этот раз под ударом оказалась колонна, возглавляемая Рамом. Ждать. И вот он, наконец. Прямо над воротами во весь рост встал еще один Каспадиа. Зря ты так, я все понимаю. Высокий ранг, отсутствие у нас большого количества тяжелого вооружения, возможность воодушевить своих бойцов. Но все равно зря. С момента появления первого аристократа Каспадиа я потихоньку вливал силу в спецпатрон. Сейчас, увидев главу их рода, я приник к прицелу, толкнул последнюю порцию энергии в боеприпас и мягко потянул на себя спусковой крючок. Выстрел. Глава 32. Стационарная защита полыхнула ослепительно, но мою пулю это не остановило. А самостоятельно глава рода Каспадиа защититься не успел. Пуля попала ему в плечо, взметнулся даже издали видимый фонтан крови. Аристократа развернуло от мощного толчка, и он, Видимо, потеряв ориентацию от шока, мешком рухнул во внутренний двор. Почти одновременно с моим выстрелом рявкнули снайперские винтовки за моей спиной. Как мы и опасались, первые пули завязли во всполохах стационарной магической защиты, но профи стреляли не один раз. Каждый сделал сразу по три выстрела. Я смотрел на ближайшего ко мне аристократа Каспадя. Вторая пуля стационарную защиту прошла, но завязла в ручном щите вражеского мага, а третья разнесла ему голову. Бросив взгляд на дальнего Каспадя, я и там увидел безвольно падающее тело. Молодцы, ребята. Закончим операцию, всем премию выпишу. Наши гвардейцы выдали слаженный боевой рев, который можно было принять за победный, и усилили натиск. Боковые колонны уже собрались в кучу, оставив своих убитых и раненых за спиной. Маги пятого ранга восстановили свои широкие щиты. Астарабадди направил непригодившиеся против сильных магов гранатометы на центральные ворота. Я не стал расстреливать оставшиеся спецбоеприпасы в рядовых магов противника. Равно как и еще один снайпер за моей спиной придержал свои выстрелы. Наши гвардейцы и так справятся. А сюрпризы для противника лучше придержать. Мало ли у них где-то в резерве еще один маг шестого ранга сидит? Вряд ли. Конечно, но всякое бывает. Однако больше сюрпризов не было. Через несколько минут тяжелые створки въездных ворот после очередного выстрела из гранатомета рухнули внутрь территории противника. Через полчаса я распахнул входную дверь бывшего родового особняка рода Каспадя и шагнул в гостиную. Территорию внутри магической защиты мои люди уже практически полностью зачистили. Все встреченные нами взрослые аристократы рода Каспадя были мертвы. Однако внутри особняка людей хватало. Гражданские слуги рода не принимали участия в бою, они все укрылись в особняке. Ну и аристократов Каспадя мы уничтожили не всех. Это я только сейчас понял, глядя на преграждающего мне дорогу мальчишку лет 12. Серьезно? Приподнял бровь я. У него еще даже сформированного магического источника не было. Тем не менее, парнишка стоял в 2 метрах от входной двери, гордо вскинув подбородок и закрывая собой мелкую девчонку. Судя по внешнему сходству, родную сестру. Та была еще младше, лет 8 от силы. Остальные дети в количестве 6 штук сбились в кучу в дальнем углу гостиной, и никого старше этого мальчишки там не было. Да, не так я себе представлял уничтожение рода Каспадя, а ведь мог бы сообразить. Старшие поколения перебил император, оставшиеся взрослые полегли при штурме, а внутри скрывались только дети. И то, что их оказалось много, сути дела не меняет. Я не готов убивать детей, и отдавать такой приказ своим людям я не стану. Сам не готов эту грязь на себя брать, так и нечего с больной головы на здоровую валить. Да, я прекрасно понимаю, что они вырастут и принесут мне новые проблемы, но даже это понимание ничего не меняет для меня сейчас. Через мой труп, спокойно заявил мальчишка, заметив мой взгляд, брошенный в сторону дальней группы детей. Ты хоть понимаешь, насколько легко это сейчас сделать? Хмыкнул я. Как бы погано ни было у меня на душе, показывать свою слабость я не приучен. Да и эту ситуацию, теоретически, можно вытащить. Гарантий безопасности для моего рода и клана я не получу, это понятно. Однако можно организовать очень большую вероятность того, что Каспадя не превратятся в серьезную проблему в будущем. Понимаю, кивнул парнишка, и прошу, возьми мою жизнь и пощади их. Юный Каспадя смотрел на меня прямо и серьезно. Он действительно был готов отдать свою жизнь за своих младших родичей. Несколько секунд я молча смотрел ему в глаза, просто чтобы придать весомости тому, что я скажу. Так-то план у меня сложился мгновенно, едва я распахнул дверь в эту комнату. Твой род попытался уничтожить мой, напав на меня на моей родовой земле, ровно произнес я. И если бы им удалось убить меня, род Раджат был бы мертв. В ответ я почти уничтожил вас. Сейчас, мальчишка слушал внимательно и лицо пока держал. Мне проще было бы уничтожить твой род до конца, продолжил я. Просто чтобы не полагаться на чужое слово. Но ты повел себя достойно, и я готов дать тебе шанс. Вот теперь его лицо дрогнуло. Он осознал, что у него есть возможность выжить. Однако понял он и то, что если сейчас ошибется, то умрет не только он сам, он всех оставшихся в живых утащит за собой. «Где ваш родовой камень?» – спросил я. «У императора», – помрачнел мальчишка. «Мой род давно сделали рабами, но мы не сдаемся. Каспадя никогда не сдаются. Рано или поздно они пожалеют. Обо всем. Ах, вот оно что. Теперь у меня все встало на свои места. И то, как испухитрялось держать под контролем древний род, и почему Каспадиа пытались вести двойную игру при каждом удобном случае. Похоже, им вообще плевать было, что конкретно делать, они просто использовали любую неаккуратную формулировку приказа ИСП. По сути, отчаянно бунтовали, оставаясь формально в рамках навязанных обязательств. И фраза «Ротс» многократно стертая историей сейчас заиграла для меня новыми красками. Скорее всего, это даже не самим Каспадиа нужно было. Это тоже происки императора и его цепных псов. Даже слишком легкое отношение императора к моей мести Каспадиа получило свое объяснение. Раз их родовой камень у него, то уничтожить этот род как явление, даже перебив всех Каспадиа, я не мог в принципе. Возможность ввести в род приемыша у владельца камня все равно остается. Значит, я могу верить твоему слову, удовлетворенно кивнул я. Мальчишка сжал зубы и резко кивнул. Тогда я предлагаю тебе следующее, ровно сказал я. Я могу пощадить вас всех, но только при условии, что ни ты, ни твои родичи никогда больше не поднимете руку на мой род. Ни при каких обстоятельствах. Ты забудешь обо всех претензиях, которые у тебя есть к моему роду, какими бы они ни были, а они явно были и до сегодняшнего дня. Если в истории с моей сестрой Каспадиа могли просто из вредности попытаться разрушить планы императора, то нападение на меня на родовых землях – совсем другой разговор. Жаль, что сейчас не время и не место выяснять подоплеку. Мальчишка насупился. Его глаза сверкали упрямым огоньком, поджатые губы выдавали несогласие. Пообещать убийце почти всех своих родичей, что он все забудет. В таком возрасте это будет стопроцентная ложь. Я это понимал и поэтому продолжил. Я дам тебе только одну возможность отомстить. Когда вырастешь и почувствуешь себя готовым, приходи и вызывай меня на смертельную дуэль. Даю слово, что я приму твой вызов. Если откажешься, я убью и тебя, и твоих сестер и всех, в ком есть хоть капля крови Каспадиа. Было видно, что предложенный вариант парнишку не устраивает. Слишком мало ему сейчас было только моей крови, однако ему было достаточно лет, чтобы он колебался. Его старших родичей в живых уже не было, а вот младших пока хватало. Судьба рода сейчас была в его руках, и он отчетливо это понимал. «Ты дашь мне слово», пристально глядя мальчишке в глаза, сказал я, как мужчина и аристократ. «Слово, что ты придешь мстить только мне, и не будешь при этом цеплять ни моих детей, ни моих родных и близких, никого. Я могу сейчас пощадить твою семью в обмен на слово не трогать мою. Твоя будущая месть касается только нас с тобой, и никого больше». Паренек сузил глаза и уже решился на что-то, но ничего сказать он не успел. «Братик», — тихо всхлипнула его младшая сестра, которая так и цеплялась за его пояс сзади. И мальчишка сдался. «Слово», — твердо сказал он, — «я приду за твоей жизнью, Шахр-Раджат, когда буду готов, только за твоей. Это касается только нас с тобой, и никого больше, братик», уже в полный голос заревела мелкая. Она в два шага обошла его и бросилась ему на шею. Ну как на шею, на грудь скорее. Ростом она еще не вышла, чтобы повиснуть у него на шее. Мальчишка обнял девочку одной рукой, не отрывая взгляда при этом от меня. Я медленно кивнул ему, молча подтверждая нашу договоренность. «У вас есть час, чтобы освободить территорию», сообщил я будущему наследнику рода Каспадиа и повернулся к своим людям. «Проследите». «Принял», кивнула Старабади. В поместье поднялась суета. «Час на подготовку к отъезду навсегда, это безумно мало. Гражданских слуг у рода Каспадиа осталось много, почти все, собственно. И все они так или иначе были в этой суматохе задействованы. Ни я, ни мои люди не вмешивались. Пусть забирают, что хотят. Я мог бы, конечно, поставить условие оставить на месте все ценности, но это было бы слишком мелочно. Основные сокровища хранятся в родовом хранилище, куда никто из детей по определению не мог иметь доступа. А всякая мелочь вроде наличности и драгоценностей, это не то, ради чего стоит портить себе репутацию. Пусть даже в глазах врага, тех редких бойцов Каспадиа, которые остались живы после штурма, Карим приказал доставить к воротам. Убивать их сейчас никто не собирался, но и оставлять без присмотра тоже. От направленного на них оружия и пристального внимания моей гвардии они избавятся только тогда, когда вместе со своими юными аристократами покинут родовые земли, уже мои будущие родовые земли. Через 57 минут хвост вереницы груженных под крыши машин выполз за пределы территории, окруженной магической защитой. Еще через несколько минут Астарабаде доложил, что остатки рода Каспадиа покинули границу своих бывших родовых земель. Как ни странно, все прошло без эксцессов. Оставив Астарабаде распоряжаться здесь дальше, я вернулся в особняк. У меня здесь на сегодня осталось одно единственное дело. Нужно найти родовое хранилище Каспадия. Спустившись на подземный этаж родового особняка Каспадия, я с удивлением обнаружил, что он тут не один. Как минимум, лестница, ведущая еще глубже, бросалась в глаза практически сразу. Да и коридоры в обе стороны тянулись намного дальше, чем под моим особняком. Возможно, тут и какой-нибудь отдельный закрытый отсек с отдельным спуском есть. При таком размахе возможно все. Я в первую очередь пошел искать родовое хранилище Каспадия с одной единственной целью. Только там я смогу быстро выяснить, всех взрослых Каспадия мы перебили или нет. Правда, это только к магам основы рода относится, но этого достаточно. Если магов основы рода Каспадия в живых не осталось, родовое хранилище откроется по цветофункциональному шару. А если не откроется, значит, мы кого-то упустили, и нужно ждать гостей. Причем гостей, для которых магическая защита не станет препятствием просто по факту кровного родства. Перенастроить чужую магическую защиту на свою кровь – это дело не одного дня, а совсем отключить ее я не готов. Даже без доступа к управлению она неплохо прикроет нас внутри в случае чего. Теоретически, ничего такого быть не должно. Император все-таки наглядно продемонстрировал, что будет в случае, если кто-то из аристократов осмелится проявить открытую военную агрессию в мой адрес. Однако если кто-то все же решится, то выгнать нас отсюда сильному роду или клану будет несложно. Да, император потом даст им по ушам, да только лично мне родовые земли это уже не вернет. Поэтому пусть лучше магическая защита стоит, даже если она чужая. Увидев просторы подземелья, я уже не был так уверен в своем решении. Вообще не факт, что я найду здесь что-то быстро. Тем не менее, попробовать стоит. Я бродил по подземелью довольно долго. Нашел попутно много интересного. Кстати, начиная с бумажного архива, например, не знаю, родовой это архив или, скажем так, открытый, но порыться тут стоит все равно. Дверь с изображением колеса сансары я нашел на втором подземном этаже, в самом дальнем углу, конечно же, с виду обычная дверь, которая ничем не отличалась от такой же в моем родовом хранилище. С некоторой непонятной то ли тревогой, то ли волнением я сформировал цветофункциональный шар и аккуратно поднес его к центру резного колеса сансары. Интересно, а могли ли основатели рода оставить пару каких-нибудь сюрпризов на случай попыток взлома? Эта шальная мысль заставила меня вздрогнуть. А ведь если хоть один маг основы рода Каспадия жив, именно в такую ловушку я сейчас и вляпаюсь. Отдернуть руку я уже не успел. Цветофункциональный шар ослепительно полыхнул, едва соприкоснувшись с колесом сансары, а меня накрыло волной чужой тяжелой силы.